С самим Прониным за всю зиму я встретился всего лишь один раз. Да и это свидание навряд ли состоялось бы, если бы Эдингер не поставил меня, что называется, в безвыходное положение. Да, Эдингер становился все настойчивее. Все чаще и чаще требовал он от меня реальных доказательств моего сотрудничества с немцами. От меня ждали многого, и поэтому относились ко мне с известной снисходительностью. Но в конце концов я должен был предъявить свою агентурную сеть и свои средства связи. Именно это должно было быть моим вкладом в фирму, именовавшуюся Германский Рейх. Как и ожидалось, Эдингер припер меня к стенке. «Милейший Блейк, вы злоупотребляете нашей снисходительностью», — сказал он, пригласив меня как-то к себе. «Но больше мы не намерены ждать. Мы понимаем, что вашу агентуру надо подготовить для новых задач. Серьезных агентов не перебрасывают из рук в руки, точно мячик. Но ваши связи с Лондоном мы хотим теперь же взять под свой контроль. Я желаю, чтобы вы предъявили нам свою рацию. В среду или, скажем, в четверг вы дадите нам это доказательство своего сотрудничества, или мне придется переправить вас в Берлин». Вечером я сообщил об этом требовании Железнову. «На этот раз господин обергруппенфюрер от вас, пожалуй, не отвяжется», — сказал Виктор. «Доложу начальству. Что-нибудь да придумаем». На следующий день Виктор передал, что Пронин хочет со мной встретиться и назначает свидание в кинотеатре «Сплендид». Я пришел в назначенный день на последний сеанс. В это время всегда было мало публики. Для хождения по городу после 10 часов требовали специальные пропуска. Взял билет, 20-й ряд, справа. И ряд, и сторона были названы заранее. Зал погрузился в темноту. Сеанс начался. Минут через 20 кто-то ко мне подсел. «Добрый вечер», — тихо сказал Пронин. Он крепко пожал мою руку. «Ну, что случилось? Какую еще там рацию требует от вас Эдингер?» Я повторил все, о чем уже рассказал Железнову, и со всей возможной точностью изложил свой разговор с Эдингером. «Да», — задумчиво протянул Пронин, выслушав мой рассказ. «Предлог для отлучки придуман неплохо, но нетрудно было предвидеть, что немцы заинтересуются рацией». Судя по его тону, мне показалось, что Пронин укоризненно покачал головой, хотя я и не видел его в темноте. «Однако вам нельзя выходить из игры. Придется бросить им эту подачку», — проговорил он. «Надо тянуть с немцами как можно дольше и ждать, ждать». «Чего?» — спросил я, подавляя возникающее раздражение. «Не кажется ли вам, что я напрасно провожу время? Вокруг меня все бурлит. Я чувствую, какой интересной жизнью живет Железнов, в то время как меня держат в состоянии какого-то анабиоза». «Не тревожьтесь, анабиоз скоро кончится. Спрашиваете, чего ждать? Видите ли, терпение – одна из главных добродетелей разведчика. Хотя терпеть бывает иногда, ох, как трудно. Это только в кино, да в романах разведчики непременно участвуют в приключениях. На самом деле, они иногда годами выжидают, пока узнают какую-нибудь тайну». «Но так можно ждать, ждать и ничего не дождаться», – возразил я. «Да, можно и не дождаться», – немедленно согласился Пронин. «Но это уже не ваша забота. Вам приказано ждать, и ваше дело – ждать. Будьте Блейком. Как можно лучше играйте роль Блейка. Проникните в его подноготную. Изучите каждую книжку, каждую бумажку, каждую половицу в его квартире. Будьте Блейком и ждите. Это все, что я вам могу сказать. В один прекрасный день жизнь раскроет нам тайну Блейка. Это могло бы показаться и случайностью, если бы мы не ждали этого случая в течение 364 дней. И, возможно, в один из этих дней его агентура окажется в наших руках». Он еще раз пожал мне руку. «Так вот. Даже здесь, в темноте, в отдалении других зрителей, он не назвал меня по имени. Возвращайтесь и побольше выдержки. Вы сами понимаете, что находитесь на острие ножа. Но приходится балансировать. Слишком велик выигрыш, чтобы стоило отказаться от борьбы. Наберитесь терпения, что-нибудь придумаем. Завтра Железнов передаст вам команду. Спокойной ночи». Он отодвинулся и исчез в темноте так же, как расплывались передо мной на экране кадры какого-то детективного фильма. Странное дело. хотя я в течение всей зимы совершенно не видел Пронина, если не считать этой пятиминутной встречи. У меня все время было ощущение, точно он находится где-то поблизости от меня. Впрочем, так оно и было в действительности. Ощущение того, что в случае нужды, в исключительных обстоятельствах, я всегда могу обратиться к нему за советом и получить от него помощь, делало меня самого более уверенным и решительным. На другой день Железнов велел сказать мне Эдингеру, что рацию тот получит. От меня требовалось только оттянуть встречу с Эдингером на неделю. Я так и поступил. «Господин обергруппенфюрер, вы получите то, что хотите иметь», — сказал я ему по телефону. «Но я не могу сейчас покинуть Ригу. Я прошу отложить нашу поездку на неделю». «Хорошо, господин Берзень, пусть будет по-вашему», — угрожающе ответил Эдингер. «Но помните, мое терпение истощается. Больше вы не получите отсрочки ни на один день». Я передал ответ Эдингера Железнову, и тот удовлетворенно вздохнул. «Не беспокойтесь, Пронин не подведет». И действительно, через 4 дня после моего свидания с Прониным Виктор подошел ко мне и сказал: «Все в порядке, рацию можно предъявить. В воскресенье осмотрим ее сами, а в среду свезете Эдингера». В воскресенье мы поехали на взморье. Был серенький день, в небе клубились сизые тучи, с моря подувал неприятный холодный ветерок. Мы ехали по невеселой, заснеженной дороге, мимо необитаемых дач, хозяева которых были разметены ветром войны в разные стороны. «Кажется, за мной снова установлена слежка», — высказала Железнову свое предположение. «Эдингер вот-вот готов сорваться». «Вы не ошибаетесь, хотя он никогда не обходил вас своим вниманием», — согласился Железнов. «Он боится, как бы вы вообще не замели следов к своей рации». «Значит, за нами следят?» — спросил я. «Разумеется», — подтвердил Железнов. «Ну и пускай. Доставим немцам удовольствие перехитрить английского разведчика». Перед одной из самых унылых и невзрачных дач Железнов остановился. Вдалеке на дороге маячила неподвижная фигура какого-то долговязого субъекта. Железнов, не обращая на него внимания, распахнул незапертую калитку. «Входите и запоминайте все, запоминайте каждую мелочь, запоминайте как можно внимательнее», — предупредил он меня. «Эдингер должен сразу почувствовать, что все здесь для вас привычно». Мы подошли к веранде. Железнов достал из кармана ключи, отпер наружную дверь, потом дверь, ведущую с веранды в дом. Внутри дача казалась не такой уж заброшенной. Простая мебель аккуратно стояла по местам, словно комнаты были покинуты своими жильцами совсем недавно. Из кухни спустились в погреб. Железнов повернул выключатель. Вспыхнула электрическая лампочка. Он отодвинул от стены большую бочку, обнаружилась дверка, ведущая в соседнее помещение. Мы проникли туда, и на большом ящике, сколоченном из толстых досок, я увидел радиопередатчик. «Антенна», — поинтересовался я. «Видели петуха над входом?» — в свою очередь спросил меня Железнов. «Его хохолок из металлических прутьев, торчащих в разные стороны». «Слабая маскировка», — заметил я. «Как же это немцы не обнаружили ее до сих пор?» «Они не могли обнаружить», — объяснил Железнов. «Этот петух сидит на крыше всего второй день». «Так ведь немцы это тоже заметят». «Петуха заметили бы, но пустые крыши не запоминаются». Эдингер, конечно, упрекнет своих сотрудников в ротозействе. Он кивнул на рацию. «Умеете на ней работать?» «Более или менее», — признался я. «Любительски». «Достаточно», — сказал Железнов. «Можете сообщить своему шефу, что с вами говорят дважды в месяц, каждое 14 и 28 число. От 14 до 15. На волне 11,6. Ваши позывные: «Правь, Британия». И в ответ продолжение: «Знаете гимн англичан? Британия, правь над волнами». Иван Николаевич сказал: «Не надо оригинальничать. Чем проще, тем достовернее. И не вздумайте сказать, что вы непосредственно связываетесь с Лондоном. Вы говорите с резидентом Intelligence Service, находящимся в Стокгольме». «Но ведь от меня потребуют код», — спросил я. «Будет и код», — согласился Железнов. «За 3 дня вам придется основательно его выучить». Уходя, Железнов извлек из кармана небольшой пульверизатор и распылил перед дверью какой-то порошок. «Зачем это?» — удивился я. «Пыль, цемент», — объяснил Железнов. Вернувшись сюда, вы сразу узнаете, был ли здесь кто-нибудь после нас. Мы вышли. Ничто не нарушало унылого спокойствия зимнего дня в опустелом дачном поселке. Только долговязый субъект переместился поближе к нашей даче. Мы сели в машину, и Железнов с пренебрежительным равнодушием поехал прямо на незнакомца, заставив его поспешно отскочить в сторону.